Глава 3. Вампирский клык. Дубль 2. Я бросилась на кухню рассказать маме, что случилось за прошлую ночь. Но там столкнулась с папой. Увы, ему нельзя знать, что я вампир. И это не моя идея. Так решил совет вампиров. Папа обычный человек. В его семье не было вампиров. Ну, кроме меня, конечно. «Доброе утро, Мири, солнышко!» Поздоровался он со мной и взглянул на меня поверх газеты. На столе стояла чашка кофе, рядом тарелка с крошками. Папа только что позавтракал. «Хорошо спалось. Что будешь есть? Тост с джемом». Я обожала малиновый джем с чили. Весьма пикантно. Но сейчас голода совсем не чувствовала. «Доброе утро, папа. Пойдёт. А где мама?» «В саду». Папа озадаченно нахмурился. «Что-то случилось?» Я помотала головой и соврала. «Всё путём!» Мне страх как хотелось рассказать папе, что я вампир, но приходилось соблюдать постановление совета. «Просто хотела кое-что у неё спросить». «Вот как?» — произнёс папа. Я вышла через террасу в сад, чувствуя задумчивый папин взгляд. Вся эта скрытность мне и самой не нравилась. Хоть бы не проболтаться. К счастью, мама обо всём в курсе. Её мать, моя бабушка, тоже вампир. Тётя Элли тоже. Только мама человек. Она совершенно нормальная, как папа. Мама, вооружившись ножницами, подстригала живую изгородь около садового домика. «Доброе утро, дочка». Отложив ножницы и сняв перчатки, мама обняла меня. «Как проходит первый выходной после каникул? Выспалась?» «Нормально», — ответила я, выпутавшись из её объятий. «Тут такое дело. Смотри». Я открыла рот, с гордостью продемонстрировав маленький острый клык. «О, боже!» — мама покачала головой. «Это ведь...» «Он исчезает, когда я щёлкаю языком». Я подкрепила слова действием. «Клык настоящий». «Так быстро быть не может». Мама провела рукой по волосам. «Сильно болит?» «Ночью я помазала дёсны гвоздичным маслом из шкафчика. Это помогло. Но всё равно немного ноет». Кивнув, мама улыбнулась. «Позвоним тёте Элли». Но в этом не было необходимости. Папа вышел на террасу и крикнул. «Подойдёте к телефону. На проводе Элиза, а мне срочно нужно в зоопарк. Чрезвычайная ситуация». «Я перезвоню ей», — откликнулась мама. Тётя Элли почувствовала, что произошло. С ней такое часто бывает. Это связано с её вампирическим даром. Мы все немного особенные. Мы поспешили по траве к дому. Мама замедлила шаг, увидев насыпь, которую сделал Эдди. «У нас новый сосед. Надеюсь, он не перекопает весь сад». «Нет-нет, вчера вечером он съехал», — успокоила я. «Ты разговаривала с ним?» Я кратко пересказала историю с кротом. Услышав об иголке в попе, мама рассмеялась. А я ещё раз порадовалась, что помогла Эдди. В хорошем настроении мы вернулись домой. На террасе я остановилась и посмотрела на большое дерево. Среди листьев мелькнули чёрно-белые перья. По спине у меня побежали мурашки. Старая сорока так и сидела на ветке и глядела на меня сверкающими глазами. «Всё обсудили?» — спросил папа, приобняв меня за плечо, когда мы с мамой вошли в дом. «Ага», — ответила я. «Отлично!» — он пристально смотрел на меня. «Здорово, что ты можешь поговорить с мамой обо всём на свете. Но не забывай обращаться ко мне, если тебя что-то беспокоит, хорошо?» «Я знаю, папа». «Чудно!» — он улыбнулся. «Поедешь со мной в зоопарк? У зебры родился жеребёнок». «Ой, правда? Как круто!» Я с радостью поехала бы с папой, но мама у него за спиной покачала головой. «Сперва надо разобраться с вампирским клыком». «Но знаешь, я договорилась с Кларой», — объяснила я. «Это не ложь. Мы с Кларой не обсуждали, во сколько увидимся. Лишь решили, что я приду к ней в гости сегодня. Мы поиграем в воздушном замке». Едва дверь за папой закрылась, мама перезвонила тёте Элли. «Только представь, Элиза, у Мири растёт второй вампирский клык», — сообщила она. «Уже?» «Ждите меня около 16:00», — ответила тётя Элли так громко, что я слышала каждое слово. «До скорого!» Больше она ничего не сказала. Сев за кухонный стол, я потрогала языком новый зуб. «Какой острый!» «Джем?» — предложила мама. «Давай». Открыв банку, я намазала на булочку масло и сверху покрыла толстым слоем джема. «Осторожнее, он очень острый», — предупредила мама. «То, что нужно», — я откусила от булочки. «В джеме было много чили. Вкуснятина!» Через 20 минут я уже бежала по улице. До Клары идти минуты 3, если бегом, то 2. Суперудобно, поэтому я часто возвращалась домой поздно. С Кларой время летит незаметно, и за последние недели наша дружба приобрела для меня новое значение. Подруга знала, что я вампир, и даже видела меня в облике летучей мыши. Я ей обо всем рассказала, просто не могла поступить иначе. Перед домом я остановилась, окна ее комнаты выходили на дорогу. Подобрав несколько мелких камешков, я прицелилась и пульнула их в окно. Клак! Попала! Я запустила второй и третий. Клак-клак! Но Клара что-то не торопилась. Прищурившись, я заглянула в окно. Подруги не видно, зато я заметила сороку. Ту самую, которая только что сидела на дереве у нас в саду. На этот раз она пристроилась на подоконнике и откровенно пялилась на меня. По спине пробежал холодок. Я сразу узнала эти сверкающие глаза. Она меня преследует? С птицей что-то не так, но я не понимала, что именно. Тут Клара открыла окно, и сорока улетела. На лапке у нее я заметила сиреневую ленточку. Странно. Клара помахала мне рукой. Белокурые волосы подруги торчали в разные стороны. Одета она была в пижаму с королевой Эльзой. Понятно. Все утро валялась в постели и читала. Я помахала в ответ и крикнула. «Мне нужно срочно тебе кое-что показать. Поднимемся в воздушный замок». Обойдя дом, я оказалась в Кларином саду. Вскоре мы обе, свесив ноги, сидели на балконе нашего домика на дереве. Здорово, что есть место только для нас двоих, особенно когда требуется обсудить важные вещи, как сейчас. «Гляди!» Щелкнув языком, я показала Кларе новый зуб. «Вау!» Клара придвинулась чуть ближе. «Думаешь, это...» Она понизила голос. «Вампирский клык?» Снова щелкнув языком, я продемонстрировала Кларе обычные зубы. «Он исчез!» — поразилась она. «Значит, это он, вампирский клык дубль 2. Покажи еще раз!» Я рассмеялась. «Вампирский клык дубль 2. Мне нравится!» Я открыла рот, чтобы Клара повнимательнее рассмотрела. «Он очень острый!» — воскликнула она. «И выглядит отпадно! Болит?» «Прошлой ночью болел, сейчас нет», — ответила я. Клара кивнула и почесала затылок. Значит, о чем-то задумалась. «Что?» — спросила я. «Все как раньше? Или что-то изменилось?» «Я постоянно трогаю зуб языком», — поделилась я. «Но перестану, когда привыкну». «Вот и я о чем. Это наверняка что-то значит. Когда вырос первый зуб, ты начала разговаривать с животными и обращаться в летучую мышь по ночам», — развила мысль Клара. «А теперь? Вдруг ты научилась читать мысли, делать предметы невидимыми или еще что?» «Ничего не изменилось. Ну, я не заметила», — помотала головой я. «Мысли, к сожалению, не читаю. У каждого вампира своя суперспособность. Я понимаю язык животных. Не думаю, что способностей может быть 2, но я в этом плохо разбираюсь. К нам приедет тетя Элли. Она знает гораздо больше. Спрошу ее». «Давай», — Клара посерьезнела. «А будь у тебя возможность получить вторую суперспособность, ты какую бы выбрала?» Я на минутку задумалась. «Как тут решить?» «А ты бы какие выбрала? Назови 2». «Разумеется, телепортацию и чтение мыслей», — выпалила подруга. «Я перенесла бы нас на побережье, мы сидели бы на песке и смотрели на море. О, еще здорово дышать под водой!» «Как русалка?» — подхватила я. «Да!» — глаза Клары заблестели. Она почесала нос. «Или я читала бы мысли нашего учителя. Тогда мы точно знали бы, что будет на завтрашней контрольной по математике». «Фу, не хочу думать о математике, но твои способности крутые». Неожиданно я заметила небольшую кротовью насыпь внизу на лужайке. Вспомнила об Эдди и о том, как доставала иголку. «Теперь он живет у Клары?» «О, я придумала вторую суперспособность. Я хотела бы уметь исцелять». «Ты и так это делаешь, помогая животным?» «Нет, Я имею в виду по-настоящему лечить, как папа. Тогда можешь стать ветеринаром, когда вырастешь. И стану, — уверенно заявила я и, указав Кларе на кротовью насыпь, рассказала об Эдди. Внимательно дослушав историю до конца, подруга вздохнула. «Я немного завидую. Вот бы тоже стать вампиром». Она положила голову мне на плечо. «Но круто, что ты вампир и доверила мне свою тайну». «Ты ведь моя сестра День, а ты моя сестра Ночь», — ответила Клара. Я сжала ее руку. «Я так рада, что ты обо всем знаешь, что тебе можно рассказать все-все». Краем глаза я увидела мальчишку, бежавшего по лужайке к воздушному замку. Клара тоже его засекла. «Смотри, Яспер!» — прошептала она. Мы помахали Ясперу. Он помахал в ответ. «Напугать его хочешь?» — Клара пихнула меня в бок. «Ой, совсем забыла о вампирских зубах!» Я щелкнула языком и быстро их спрятала. К счастью, дерево высокое, Яспер не заметил мои клыки. Он задрал голову, заглядывая в люк воздушного замка. «Привет! Клара, твоя мама сказала, что вы обе в воздушном замке!» «Чего ждешь? Залезай!» — крикнула Клара. Яспер взобрался на балкон и сел рядом со мной. «Здорово, что он переехал в дом по соседству. Нам с Кларой он нравится». «А ты какими суперспособностями хотел бы обладать?» — спросила Яспера Клара. Яспер почесал нос, точь-в-точь, как Клара ранее. «Следует признать, вопрос довольно сложный. Мне необходимо время поразмыслить». Я невольно улыбнулась. Яспер говорит так, что его легко принять за взрослого. «Наш профессор!» — хихикнула Клара. Мы немного посидели молча, болтая ногами и ожидая ответа Яспера. Я скользнула взглядом по саду. Обычно Ланселот вертелся рядом со мной, но сегодня его нигде нет. И госпожа Сова, которая часто составляла нам компанию в домике на дереве, не показывалась. «Я бы хотел видеть будущее!» Выдал Яспер, но сразу замотал головой. «Нет, лучше путешествовать во времени. Так я увидел бы и прошлое, и будущее. А еще...» Он нахмурился прямо как мой папа. «Что-нибудь прикольное, например, летать». Клара прикусила губу. Вот-вот покатится со смеху. Я быстро спросила. «Как Супермен?» Яспер кивнул. «В путешествиях во времени это пришлось бы очень кстати». Он ущипнул себя за бицепс. «К слову о Супермене. Крепкие мускулы тоже неплохо. Сверхчеловеческая сила или... О, придумал!» Он поднял взгляд на нас с Кларой. «Неуязвимость. Она защитит меня в путешествиях во времени». «Ты ведь в курсе, что, путешествуя во времени, нельзя ничего менять. Разрешено только наблюдать. Зачем тебе это?» — поинтересовалась я. Яспер снова почесал нос. «И то верно. Суперсилу нужно использовать для помощи другим». Он улыбнулся. «Тогда я хотел бы стать Суперменом, а еще уметь делаться невидимым. Тогда я втайне спасал бы мир». «Отличный план!» — одобрила Клара. «Согласна!» Я пикнула его в бок. «Супер, Яспер!» «А ты что выбрала?» — полюбопытствовал он. Мы еще долго сидели в воздушном замке, обсуждая наши суперсилы. В глубине души я гордилась, что обладаю настоящим даром, который помогает животным. «А давайте представим, будто у нас правда есть суперсилы», — предложил Яспер. Спустившись по лестнице, он посмотрел на нас. «Чего вы ждете? Мы супергерои, будем спасать мир от зла!» «Если бы он знал», — прошептала Клара. «Рррр!» Я сверкнула клыком так, чтобы его увидела только Клара. Она рассмеялась. «Пойдем, вампир с двумя клыками!» «Пора спасать мир вместе с Супер-Яспером!»